«У меня нет намерения», — писал он Головину, — «отставить всех московских начальных людей, потому что я нахожу между ними таких, которых, когда хорошо выучатся, не отдам и за многих немцев. С московским человеком лучше иметь дело, чем с немцем, потому что первый лучше знает, что такое послушание, а второй очень много рассуждает. Над немцами должно наряжать большие военные суды, а москвичи в своих квартирах так покойно живут, что жалоб на них почти нет, и для всей земли они гораздо сноснее, чем свои саксонские солдаты. Удивительно, что я по сие время ни одного московского солдата не предал смертной казни. Господин князь Голицын теперь лучше стал себя вести, и ваше превосходительство, будьте благонадежны, что я с радостью ему угождаю ради его изрядной фамилии. Вслед за этим письмом новые жалобы на худое состояние русского войска. Мы сидим здесь в тесноте, и царского величества вспомогательные войска худую фигуру представляют, потому что почти ноги ходят, и при дурном своем уборе и негодном ружье никакой службы показать не могут. Русские деньги принуждены мы разменивать с большим убытком, и те скоро и сдержатся, и не знаю, каким способом будем содержать этих бедных людей. Король польский часто попрекает мне за такую плохую помощь, тогда как он исполняет все условия союза и наследственные свои земли разорил. Я против явной истины не могу ему ничего говорить. Из Литвы приходят великие жалобы на царские войска, там стоящие. Король об этом сильно скорбит и вместе с благонамеренными поляками опасается, что эти вспомогательные войска произведут ненависть и вместо ожидаемой пользы навлекут на королевскую шею беспокойство и несчастье. Ваше превосходительство требует, чтобы русским войскам скудости в провианте не было. Но я уже доносил, что в здешней малой земле провианту мало, и он очень дорогой. Вскоре опасаются совершенного голода. Офицеры продали лошадей, обоз, платье и все прочее, и часть их уже ходит по дворянским дворам и просит хлеба. Артиллерию невозможно с места сдвинуть, потому что все станки и телеги очень дурно сделаны и железом дурно окованы, очень старые и негодны. Большая часть лошадей от скудости кормов и трудного похода померли, так что до начала нового похода ни одной не останется. То же самое и с мушкетерскими лошадьми, у которых телеги все переломаны, а здесь их нельзя так дешево сделать, как на Москве, потому что ни куска дерева даром не получишь. Король еще здесь, в Дрездене, и неизвестно, скоро ли и пойдет ли когда в Польшу. Здесь во всех делах большая смута. Думают только о забавах, а важные дела оставлены. Если можете, ваше превосходительство, от двора этого меня избавить, то буду вам вечно благодарен». Бог ведает, что из этого всего выйдет. Король прусский уже дважды собственноручно писал сюда к своему министру, приказывая ему меня остеречь, чтобы я не дался в обман, потому что тайно устраивается мир. Я королю польскому об этом говорил, но в ответ получил одни неты. Что тогда делать, если король шведский будет нас держать в постоянной осаде и войскам царским ни за деньги, ни без денег пропитаться будет нельзя. Могу ли я тогда передать их другому государю? В апреле Паткуль в письме к Головину выразил отчаяние в счастливом исходе войны и угрозу покинуть царскую службу, приправив все это упреками в дурном ведении дела со стороны Петра, который не послушался его и соединил ранее свои войска с королевскими. Ведомости отовсюду приходят, что шведский король в нынешнем году будет иметь больше 40 000 войск в Польше. Если в прошлом году не пренебрегли соединением войск, то в нынешнем году мы бы могли иметь определенный воинский поход. А теперь мы посмотрим, что из этого будет, и кто исправит те ошибки, которые дадут себя чувствовать при окончании войны. Я исполняю свое дело как добрый человек. И пишу все это для того, чтобы вина не пала и на меня, когда игра будет испорчена, чего я очень боюсь, ибо дело делают не так, как следует. Паткуль имеет в мыслях выйти вон из этих танцев и оставить честь другим, которые могут лучше его делать, особенно когда при всех своих тяжких трудах он получает вместо благодарности вонь. Напоминаю, что шведов надобно в Курляндии разорять безо всякого замедления. Стыд перед целым светом, что царское войско в нынешнюю зиму ничего не сделало. И если и впредь будут поступать так же, заботиться только о многочисленных, а не обустроенных войсках, упускать удобное время и во всем опаздывать, то увидят печальное окончание этой комедии. И всякому надобно будет заботиться о себе. Паткуль просит о своем расчете, и после ни о чем уже более просить не будет. Это последнее его желание. Причина раздражения вскрывается в конце письма. Ваше превосходительство пишет, что царское величество приказал капитанов и ротных офицеров из русских только употреблять, потому что русские офицеры у вас свое дело очень хорошо исполняют, и что фельдмаршал Огильви нашел русских вовсе не хуже немцев. Я сказал об этом королю, который совершенно другого мнения. Перед самой отсылкой письма Паткуль опять был страшно раздражен. Король велел его спросить, для чего он доносит царю, что он, король, кроме забав, ничем не занимается. Паткуль отвечал, что как добрый человек не может запереться. В письме к Головину Паткуль жалуется на князя Григория Долгорукова, который, по его мнению, из соперничества разгласил то, что Паткуль писал ему по секрету. «Я не хочу иметь с Долгоруким больше никакого дела, и не извольте поручать мне с ним вместе ничего», — писал Паткуль. В начале августа Паткуль опять стал писать о переводе русского вспомогательного отряда в австрийскую службу в случае крайности, если никак нельзя будет вырваться из Саксонии. Тут же Паткуль давал знать о каком-то чуде, вследствие которого русское войско, находившееся в таком жалком состоянии, вдруг преобразилось в отличное.